Глава 22. Рядом простонала Ди. Обернувшись к ней, замер в изумлении. «Дилария, социальный уровень 32». Над ее головой болталась надпись. Ник, который появляется в играх. Разве в центральном мире такое возможно? Или мы уже в ином измерении? «Ник», – пробормотала девушка и поднялась. «Что это?» Вопросительный взгляд был направлен на мою макушку. «Ник, Ника», – усмехнулся я. «Глупый каламбур, но как есть. Видимо, мы попали в другой мир, где имена жителей можно увидеть». «В другом?» – испуганно осмотрелась. «А как же Ал?» – вскочила на ноги, но ее тут же повело в сторону. Я только и успел что вскинуться и подхватить девушку. Но когда увидел, где мы находимся, то у самого закружилась голова. Под ногами круглое блюдце, 3 метра в диаметре. На нем нарисовано несколько колец, а под ним плывут белоснежные облака. Черт возьми, да мы на вертолетной площадке. От такого вида дух захватывал. Земли и вовсе не видно, лишь белесая перина, на которую так и тянуло прыгнуть, чтобы тебя подбросило, как в детстве. Стоило об этом подумать, как вспомнился последний день, когда видел отца. Тогда он уходил на подработку, дабы не омрачить мое 16-летие. Зря. Может, если бы он пропил эти сраные деньги, то мы были бы вместе, и я не оказался бы здесь. Теперь уже не узнать. «Где они?» – снова спросила Ди. «Интересно получается. Судьба брата ее волнует больше, чем собственная. Хотя, чему я удивляюсь? Дилария всегда была самоотверженной. По части Алла особенно. До сих пор считала себя виноватой в том, что произошло». «Прости», – покачал головой. «Пришлось срочно ретироваться». «И ты прыгнул в тот портал?» «А что мне оставалось делать?» «Это был единственный путь из пещеры». «Ник, мы должны были дождаться остальных». А вот теперь она злилась. Злилась на меня, что несколько удивило. Если бы там была лавочка, то с радостью присел бы и подождал. Но ничего подобного там не оказалось. Зато два здоровых каменных воина мутузили по нам копьями. И мне совсем не хотелось, чтобы из нас сделали отбивную. И тут она, видимо, вспомнила, что произошло до того, как потеряла сознание. Присела на площадку и обхватила ноги руками. «Прости», – произнесла, не поднимая взгляд. «Просто очень волнуюсь за брата». «Понимаю», – сел рядом. «Но с ними Инги. Не думаю, что она даст их в обиду». Девушка слабо улыбнулась, а вот мне было не до смеха. И больше всего беспокоило не то, что мы оказались вдвоем в новом мире. Как-нибудь справимся. И не то, что друзья остались в пещере. У Инги есть свиток переноса. Она всегда может им воспользоваться и вернуться в школу. Больше всего беспокоил тот факт, что духи попали в мир теней, через который их хотела провести девушка. Она уже говорила, что это опасно для них. Возможны последствия, и все-таки решилась. И я боялся, что именно это и помешало им выбраться за драконьей пастью и встретить нас. Наверное, Ди уловила мои эмоции и помрачнела куда больше. «Ты ведь помнишь, что говорила Инги?» – спросила Ди. Пристально посмотрел на девушку и подумал. «Мысли мои читаешь». Но она не ответила. Либо скрывала этот факт, либо и правда просто догадалась. Все-таки Дилария не казалась дурочкой, котелок у нее варит получше некоторых. Вот бы братец поучился. «Нам сейчас надо не об этом думать», – ответил я и поднялся на ноги. «Если продолжить разговор, то настроение испортится окончательно, а нам следует держать себя в руках». Как мы оказались на этой площадке, не понимал. Портал или его подобие отсутствовали, а летающее такси не ожидало рядом и не требовало платы. Скорее всего, мироздание выплюнуло нас в этот мир и тут же закрыло проход дабы не смогли вернуться. Плохо. Очень плохо. Выходит, портал в пещере с воинами также закрылся. Если так, то наши не смогут пробраться к нему еще в течение суток. И как знать, откроется ли он вновь. Хреново дело. «Ник, слышишь?» Ди встала и подошла к краю. Снизу нарастал вой сирен. Я хотел остановить девушку, ведь площадка не была огорожена. Но как только она склонилась, из облака вырвалась полицейская машина, грозно вереща сиреной. Ди отскочила назад, чуть не упав на спину, но я успел подхватить. «Внимание, пришлое!» – раздался механический и недобрый голос. «Не сопротивляйтесь, не пользуйтесь магией. В противном случае нам придется применить силу». «А вот это нехорошо», – пробормотал я, помогая девушке подняться. «Встань за мной и приготовься». Но стоило ей зайти мне за спину, как с обратной стороны раздался такой же вой, и над площадкой взмыли еще две машины, блистая мигалками. «Расклад сил не в нашу пользу», – подняв руки, крикнул в ответ. «Мы пришли из...» Договорить не позволили. Раздался пшик, а следом за ним из-под капота машин вылетели искрящиеся сети. Я успел взмахнуть черным клинком, но не смог пробить их, и в следующую секунду тело пронзил электрический разряд, от которого сразу же помутилось сознание, а весь мир погрузился в непроницаемую мглу. Рядом слышалось тихое шипение, словно открыли баллон с газом, но вони не ощущалось. Приоткрыв глаза, увидел белый мир теней, а рядом парящего демона, сотканного из клубящегося черного тумана. «И снова здравствуй!» – оскалился он. «И тебе не хворать!» Оказалось, что я стою, хотя отчетливо помнил удар током и то, как завалился назад. «Но это же мой внутренний мир, здесь может быть все что угодно. А вот когда приду в себя, то боли не избежать». «Так понимаю, твое посещение неспроста?» «Все верно, человек». Тень облетела меня по кругу, оставив после себя размазанный след, который постепенно испарялся. «Тот мир, куда вы попали, весьма опасный». «Как и сотни других», – пожал плечами. «Что конкретно не так?» «Люди в нем боятся магов, поэтому активно используют источник бессилия. Помнишь черные камни, которые отнимали у вас силы?» – прошелестела тень. «Как же забыть?» В памяти всплыла картинка с обессиленным Ка в трюме пиратского корабля и адская боль, пронзавшая меня каждый раз, когда хотел справиться с камнем. «Так вот, артефакт родом из этого мира. Здесь его используют на каждом шагу. Магия под запретом. Люди занимаются промышленностью. Тут правят технологии, которые опередили твой родной мир на много столетий вперед». «Да это какой-то киберпанк». «Называй как хочешь, от этого ничего не изменится». Тень чуть отлетела в сторону и взмахнула рукой, указывая на мою голову. Подняв взор, заметил дрожащие надписи. «Ник, социальный уровень 48». «Ого, неплохо, наверное». «Как видишь, вас уже учла система», — продолжала говорящая дымка. «Значит, смогут найти практически везде, стоит показаться на людях». «А разве нам надо скрываться?» – удивленно посмотрел на собеседника. «Я ведь сказал, что магия под запретом». Он явно был недоволен моим вопросом. «Вы временно арестованы, пока система не решит, что с вами делать. Но в большинстве своем ничего хорошего не происходит». «Откуда ты все знаешь, если это иной, не магический мир?» «То, что здесь такие запреты, еще не значит, что силы отца сюда не попадали». «Отца?» – я нахмурился. «Бога тьмы? Теперь так его называешь?» «Нравится или нет, это не меняет факта, что я всего лишь часть его сил. Он называл нас детьми, и тебя признает, если захочешь». «Каким образом? Он же погиб». «Не все так однозначно. То, что в вашем мире считается смертью, для нас лишь одна из стадий жизни». «Ты так сведешь меня с ума». Зажмурился и потер виски. «Какого черта вообще происходит? Причем тут мир продвинутых технологий и полумертвый бог тьмы?» Тень покачала головой и вздохнула. «Послушай до конца, человек, а потом задавай вопросы». Я молча уставился на нее, слегка кивнул, дабы та продолжила монолог. Тень усмехнулась. «Когда наш отец погиб, его силы разлетелись по миллиардам миров. Но это ты и так знаешь. Этот мир не стал исключением, поэтому в нем живут мои братья. Они-то и поделились своими наблюдениями. Как ты помнишь, между нами есть незримая связь. Иногда сильная, но чаще всего слышатся лишь отголоски. Именно их я и услышал. Не знаю, сколько магов теней тут живет, но все они скрываются и боятся показаться системе. Местный народ недолюбливает магов. Сотню лет назад в этом мире полыхала война технологии и магии. Она идет до сих пор, но уже в значительно меньшей степени. Победителями вышли, как ты понял, люди без способностей. Печально, но есть миры и похуже». «Я тебя понял», — благодарно кивнул Тени. «Будем осторожны, но у меня еще пара вопросов». «Можешь не говорить, твои мысли для меня открыты», — произнесла Тень. «К сожалению, твои опасения оправдались. Девка и духи угодили в ловушку, когда нырнули в тень. Я не знаю, что с ними. Прости, тут бессилен. Могу лишь сказать, что тень твоей подруги еще жива, а значит, в порядке и носитель. Насчет духов ни в чем не уверен. Что касается вашего маленького приятеля, то он тоже жив». «Хотя вы и довольно сильно задержались». «Задержались?» — чутка вспылил я. «Да какого хрена? Ты и так знаешь, через что пришлось пройти». «Через что?» — скривилась тень. «Собаки и жестянки? Невыспавшийся плотоядный бог? Или притормозили два красивых элементаля с большой рыбкой и червячком?» «А ты та еще тварь!» Огрызнулся в ответ, но почему-то обида прошла. «Согласен». Тень оскалилась, показав огромные черные клыки. «Станешь таким же, как я, и подобные монстры будут сущим пустяком». «Хотелось бы верить». «А ты не верь, действуй». Тень снова взмахнула рукой, но на этот раз прощаясь, и стала удаляться, не сводя пристального взгляда кроваво-красных глаз. Меня же подхватила невидимая сила и закружила в воздухе, словно тряпичную куклу. Перед глазами заплясали красные огоньки, а к горлу подступила рвота. Резкий рывок вверх, а потом я свалился на колени. Боль пронзила ноги и руки, а желудок больше не мог сдерживать содержимое, и меня стошнило. «Да твою ж за ногу!» Послышался чей-то весьма недовольный голос. «Эй, Стив, у нас тут снова недержание». «Вот пусть и остается там», — послышался ответ в том же тоне. «Может, в следующий раз будет умнее». Я ни черта не видел, даже когда открыл глаза. Перед взглядом все плыло, а в голове стоял гул, словно в нее пробрался рой диких пчел, и каждая считает своим долгом ужалить мозг. Но тут чьи-то руки сжали плечи и не сильно похлопали по спине. «Откашляйся, Ник!» – над ухом раздался голос Ди. «Все в порядке». «Я бы не говорил столь оптимистично!» – все тот же первый голос, но теперь ближе и с издевкой. Система вас до сих пор не распознала, а это ничего хорошего не сулит. Система? Прохрипел я и попытался подняться, но от этого только сильнее замутило. Что происходит? Вы арестованы за применение магии. У нас, знаешь ли, она запрещена. Наконец-то удалось развернуться и усесться на холодный пол. Мы с Диларией в который раз оказались за решеткой, и даже несмотря на цивилизованность этого мира, внутри заточения мало что изменилось. Три серые каменные стены, справа металлическая лежанка. Вот и все, что предоставлялось временно арестованным. Рядом присела Ди и обеспокоенно смотрела на меня. «Как ты?» – спросил у нее. «В порядке», – ответила та. «А вот тебе досталось». «Если бы не воевал с диуриумной сетью, то обошлось бы гораздо легче. А так она сработала на мощный выброс магии и дала столь же ожесточенный удар». Охранник кивнул на мои руки. «Мэтт, социальный уровень 31». Только тогда я обратил на них внимание и увидел, что на нас с Ди браслеты из черного материала. Источник бессилия, или как его называли здесь, диуриум. После взглянул на стражу. Сразу за камерой находилось небольшое помещение, в котором расположились два человека. Первый, высокий мужик лет 40, стоял перед нами и с усмешкой наблюдал за моими потугами справиться с головной болью. Второй же сидел за письменным столом и что-то заполнял на компьютере. Вот только экран того оказался голографическим и сиял голубыми бликами. Оба охранника, одетые в темно-синие комбинезоны, со множеством карманов и звездочками на груди, сдвинутыми чуть вправо. На поясах заметил кобуру с пистолетом и дубинку. Что-то мне подсказывало, каждое оружие бьет мощным разрядом, способным повалить и здорового кабана. «И куда же ты нас привел, дружище?» – подумал о малыше К. «Я бы не советовал сопротивляться», – продолжил ближайший к нам. «Ваши выкрутасы могут дорого вам обойтись». «Знаю», – процедил сквозь зубы. «О, так ты уже попадался?» – удивился тот, а потом рассмеялся. «Так вот, почему система вас не определила. Небось, беглые и скрыли имена? Тогда точно не ждите удачи. Скоро вас...» И тут резко осекся, глядя прямо перед собой. «Стив, ты видишь?» Второй охранник замер с таким же вытянутым от удивления лицом. «Стив, социальный уровень 49». «Быть того не может», — пробормотал он. «Как так-то?» «Ник, что происходит?» — прошептала Ди. «Без понятия», — так же тихо ответил я. «Наверное, система дала команды, которые видно только им». «Какая система?» «Пока не знаю, Ди. Давай объясню чуть позже, когда более-менее разберусь». Та, понимающе кивнула и замолчала, помогая мне подняться на лежанку. «Наверное, это какая-то ошибка», — пробормотал тот, что стоял рядом. «Система никогда не дает сбоев, ты же знаешь», — ответил Стив. «Но как тогда это объяснить?» — голос первого охранника звенел от злобы. «Они же маги! Ты сам видел ту черную хреновину, она почти разрубила сеть. Диуримную!» «Я помню, мы вместе их поймали». Его напарник отличался более стойким характером. «Но если приказано отпустить, значит, на то есть причины». «Отпустить? А вот это хорошие новости». «Какие могут быть причины, чтобы отпустить таких сильных магов?» – распалялся полицейский. «Они ж полгорода изжарят». «Ого, видимо, у него какие-то личные счеты с такими, как мы. Только зря он так. Зачем нам сжигать город? Всего-то и надо выйти на след К и найти пропавшего мальчишку». «Не мели чепухи», – огрызнулся Стив. «Наверное, ему самому надоело поведение товарища». «Приказано отпустить. Выполняй». «Но...» «Открой сраную решетку и выпусти их. Я доходчиво объясняю». «Вполне», – проскрежетал зубами тот и, отойдя в сторону от решетки, приложил руку к стене. Раздался писк, и металлические прутья попросту растворились. «Чего вылупились?» – не особо миролюбиво произнес Мэтт. «Система приказала вас отпустить, хотя будь моя воля». Снова замер, уставившись в стену позади нас. Ради интереса я даже обернулся, но ничего не заметил. Значит, сообщения приходят в личный интерфейс и видны только адресатам. Охранник тем временем побагровел, сжал кулаки, да так, что побелели костяшки пальцев, глаза сузились, а когда посмотрел на нас, то его взгляд мог прожечь насквозь. «Прошу прощения за поведение», – с трудом выдавил он, чем позабавил напарника, который довольно хмыкнул за своим местом и продолжил что-то писать. «Вы свободны, ваши вещи...» Внезапно послышался страшный грохот, и здание дрогнуло. «Какого черта?» – взорвался Мэтт и метнул на нас взор полный гнева. «Это вы устроили? Испоганили системное сообщение, а теперь пошли в атаку?» «Успокойся». Стив в одно мгновение оказался рядом и перехватил руку товарища, который уже собирался выхватить пистолет. «Они здесь при чем? Громыхает снаружи. Закрой решетку и бегом на улицу». «Эй, стойте!» Я вскочил на месте и бросился к ним. «Вы же собирались отпустить». «Посидишь немного», усмехнулся Мэтт и поднял руку, чтобы активировать решетку. «Потом выйдешь, если получится». И тут новый взрыв раздался уже за их спинами. Стена, у которой находилось рабочее место Стива, разлетелась на куски, а самого полицейского отшвырнуло в противоположную сторону. Сквозь пелену пыли в помещение ворвались вооруженные люди в масках, одетые кто как, словно какие-то отщепенцы. Взяли на мушку охранников, а один из ворвавшихся подбежал к нам, целясь мне в голову. «Ученик теней?»